301. Прочие области труда человеческого также не могут отрешиться от начала высшего. Труд земледельца не будет расширяться, если он будет рабом паденным. Каждая работа имеет творческую область. Мысль земная свяжет земными пределами, но эволюция содержит в себе и высшее начало. Пусть будут написаны книги по разным областям труда. Пусть в них сравнивается труд рабский, ограниченный с трудом вдохновенным и беспредельным. Нужно показать во всей научности, какие возможности открываются при обновлении качества труда. Люди обиходом подавленные теряют кругозор. Также глаза человека не могут сразу освоить со светом. Пусть наука всемерно помогает расширению кругозора.